Меркулов похлопал себя от колен до груди руками и поклонился, сказав спасибо за внимание, и сел за свой стол, как ни в чем не бывало. Тут наступила наша очередь с Грязновым веселиться. Мы ржали, как кони, наверное, минут 10. Меркулов уже углубился в составление какого-то документа, но мы видели, что он сдерживает улыбку. Зазвонил телефон. Меркулов снял трубку, минуту слушал молча. Грязнов шепнул: «Это он от счастья, что его Лёля поправляется». Меркулов положил трубку на рычаг, дописал бумагу и протянул мне листок. «Сходи к дежурному прокурору, пусть Амельченко приложит гербовую печать и поставит свою закорючку. Ну, прямо сейчас, прямо сейчас». Меркулов взглянул на часы. «Звонила Романова. Сегодня выходной, все начальство сочкует, поэтому попросила нас организовать ей ордер на обыск и разрешить продлить задержание Волина на 3 суток. Она считает, что Волин и есть тот самый высокий блондин, который убил Ракитина». «И балерину?» – торжествующе уточнил Грязнов. «И балерину», – повторил Меркулов без энтузиазма. «А вы как считаете, Константин Дмитриевич?» – напористо спросил Грязнов. «Он это, в смысле, убийца или нет?» Вместо ответа Меркулов сказал: «Вот что, бригада. Три у меня назначено свидание сразу с 2 дамами. 2 уступаю. Выбирайте любую. Петровка или Ленинский проспект. Хотя нет, нет». Меркулов вдруг ткнул меня длинным пальцем в грудь. «Ты, Саша, едешь на Ленинский, а Слава – Романовой». Сбегав в основное здание к дежурному прокурору, я буквально через 3 минуты вернулся с оформленным постановлением в руках. Грязнов меня дожидался, а Меркулова и след простыл. Грязнов объяснил, умчался к жене на пироговку. Снова зазвонил телефон. Грязнов рванул трубку. «Да-да, так точно, товарищ подполковник. Ордер у меня. Еду, Александра Ивановна. Еду, только заброшу в морг следователя Турецкого». Нет, все-таки она необыкновенно привлекательная женщина. Ей бы в Голливуде сниматься. Или, в крайнем случае, демонстрировать моды на Кузнецком мосту. А она трупы режет. Есть отчет с ума сойти. Я наблюдал за Ритиными четкими, выверенными движениями. По ходу вскрытия она давала краткий комментарий, словно профессор Туманов в анатомичке 2-го мединститута, где мы, студенты-юристы, проходили судебную медицину. Дефект на коже, который образовал снаряд, проникая в полость тела или мышцы, мы обозначаем как входное отверстие. Вот оно, полюбуйся. Кругоподобной формы, с разможженными неровными краями, как раз под сердцем. Рита встряхнула мертвое тело, приподняла голову балерины, сильным движением скальпеля провела вдоль всего тела от шеи до лобка. Обнажились внутренности кишки. Кровь брызнула на Ритин на крахмаленный халат. Пилкой она стала пилить грудную клетку и через несколько минут извлекла пулю, разившую Куприянову.